Глава 22. Это было необычное чувство. Раньше, когда я сражался в форме зверя, мне казалось, что я и есть зверь. Чувства обострялись настолько, что сложно было не поддаться им. Острым желанием двигаться, бежать, сражаться и убивать сложно было сопротивляться. Волк словно бы пытался возобладать над человеком. Мне приходилось невероятно сильно напрягать волю, чтобы зверь делал то, что я хочу от него. В этот раз все было не так. Я чувствовал, что волк стал спокойнее, хладнокровнее. Словно бы с каждым разом, с каждым превращением я все сильнее приручал свою звериную форму. В бою с Ольгердом я уже мог владеть ей на достаточном уровне, чтобы сражаться как человек, используя при этом колоссальную по меркам людей физическую силу животного. Когда Ольгерд бросился на меня снова, он попытался насесть силой. Здоровяк хотел пройти мне в ноги, чтобы скрутить и завалить. Я не дался. Отступил, избегая его медвежьих объятий. Он по-борцовски прошелся на коленях и подскочил на ноги. Размахнулся, чтобы ударить мне в волчью морду. Я был шустрее. Быстрый прямой ушел в челюсть. Массивные костяшки волчьих пальцев врезались в подбородок. Щелкнуло. Ольгерд растерянно заморгал и всплеснул руками, словно пытаясь поймать мою кисть. Я ударил снова, только теперь боковым. Здоровяк, словно чудище, рыкнул и выбросил могучую руку вперед, целя в лицо. Я увернулся. Подсев на пружинистых волчьих лапах, отклонил корпус и пробил прямой в печень. Удар прозвучал так, словно широким веслом саданули по спортивному мату. Эхо разнеслось на всю дуэльную комнату. Даже мощный мышечный пояс Ольгерда не спас его. Нет, скандинав, одурманенный зельем, не закричал, не пошатнулся, почти никак не выдал своей боли. Почти. Его губы предательски скривились, демонстрируя мне, что пора заканчивать. Я напружинился сильнее и врезал апперкот. Попал снизу, громко щелкнули зубы Ольгерда. Потом пошла двоечка. Вераксис зажмурился, держа руки перед собой, и... пропустил оба удара. Пошатнулся. Бестолково и размашисто ударил правый. Рука просвистела над моей головой, когда я подсел. Предплечье прокуратора даже не коснулось кончиков ушей. Я же не терял времени, откнул его в солнышко. Ольгерд выпучил глаза и надул щеки, пытаясь вздохнуть. Теперь он был в моей власти. Я дал еще боковой и апперкот. Здоровяк совсем поплыл, запрокинув голову. Я же схватил его за волосы и потянул на себя, на свое колено. Щелкнуло. Он не издал ни звука. Ольгерд Вераксис после моего удара коленом прямо в лицо отклонился назад так, будто сейчас упадет навзничь. Тем не менее, не упал. Как-то совершенно бессознательно он удерживался на ногах и накренился наоборот вперед. Я не думал долго. Схватив его за обмякшую руку, использовал инерцию падения, чтобы взвалить гиганта на свои плечи. Поднялся в полный рост, а потом швырнул Ольгерда на пол так, что по всей комнате прокатилась дрожь. Смешно растянувшись звездочкой, здоровяк лежал в нокауте. Его вены пульсировали все медленнее, а зеленый свет в них становился с каждым ударом сердца все тусклее. Тело стало меняться, уменьшаясь в размерах. Услышав хлопки, я поднял глаза на Дениса. Зрение волка делало его лицо очень резким и контрастным. «Браво!» — улыбнулся Денис. «Такого я еще не видел. Использовать физическую силу звериной формы, чтобы технично избить человека — это какой-то новый уровень». Ответить я, конечно, не мог. Челюсть и язык волка не были предназначены для членораздельной речи. Ответом был лишь мой краткий кивок. «Не перевоплощайся пока что», — зашагал к нам Денис. «Помоги оттащить его в комнату. Нужно привести здоровяка в чувство. Насколько я понял, ты все же хочешь встретиться со своей Венерой. А это значит...» — заглянул мне в глаза Денис. «Операция начинается в 2 часа ночи». Венера посмотрела на наручные часы. 2 часа ночи. В темном переулке, между высотками человейников, одного из самых неблагополучных районов Екатеринодара, где жили преимущественно простолюдины, она ждала того, от кого надеялась получить помощь. «Венера?» — услышала она приглушенный зов и обернулась. К ней, сторонясь света единственного уличного фонаря, вдоль стены дома шел мужчина. Одетый в неприметную футболку, штаны и кепку, он двигался напряженно, время от времени осматриваясь. «Петр, рада, что ты пришел!» Венера откинула с лица черные волосы. Косу она обрезала, когда вышла из больницы. «Как же я мог не прийти, госпожа?» Петр, мужчина лет 35, замер, обернулся. Подождав, пока машина проедет по дороге, видневшейся на выходе из переулка, он снова двинулся вперед. «Я не мог не явиться», — улыбнулся он девушке. «Вы ведь спасли меня, а мой господин, барон Варрава-Аквильский, очень дорожит мной. Если бы тот взбесившийся здоровяк-прокуратор убил бы меня тогда, это обернулось бы для господина большой потерей». Венера не думала, что будет так рада видеть простолюдина. Переполненная эмоциями, она даже обняла мужчину. Ей не верилось, что сегодня, сейчас все это кончится, а завтра утром она уже будет ехать в поезде в Москву. Ехать, совсем не опасаясь слежки. «Ты принес?» — уже серьезно спросила Венера. «Твой временный эликсир скоро прекратит действовать. Мне нужен полный антидот». «Алхимический маячок — редкая и необычная магия», — он кивнул. «Я принес антидот от него». «Алхимический маячок». Когда Венера услышала это сочетание слов, то внутренне поморщилась. «Ольгерт, этот подонок, отравил ее какой-то жижей. И даже сам рассказал, что это такое, чтобы похвалиться своей изобретательностью. Самодовольный бугай». Венера не сразу поверила в то, что бывают алхимические маячки, зелья, которые задерживаются в теле человека, если он так или иначе примет маячок внутрь. Алхимик же при помощи специального заклинания может этот маячок распознать. Венера не верила, потому что не знала о существовании такой магии. Думала, здоровяк Ольгерт, эта лживая мразь, снова врет. Однако нет. Очень быстро она поняла, что маяк — это правда. Осознание пришло, когда сначала Ольгерт отыскал ее и попытался поймать, а потом, через несколько дней, он появился снова, но уже с товарищем, пожилым магом, которого она не знала. Венера понимала, что в открытом бою ей никогда не справиться с 2 опытными магами, с 2 прокураторами. Но ее таланты убийцы пришли девушке на помощь. Она была быстра, умна, а кроме того, умела маскироваться и прятаться. Ох, если бы не этот проклятый маячок! Но Петр, простолюдин, которого она спасла во время второй погони, не оставил ее. Тогда здоровенный Ольгерт просто снес бы его с дороги, если бы не Венера. «Так принес?» — спросила она. «Да», — Петр кивнул. «Но мне кажется, у нас проблемы». «Какие? За тобой следили?» Он не ответил. Поджав губы, опустил глаза. Следили? Я не знаю. Временный блокатор маячка, что я передал тебе в прошлый раз, еще должен действовать. Этот эликсир выведется из организма только завтра, но... Что оно? Напряженно спросила Венера. Девушка чувствовала, как возрастает беспокойство, как начинает сосать под ложечкой, по спине словно бы бегает чужой взгляд. Венера даже обернулась и посмотрела назад, в темноту. Там никого не было. «Что «но»? Заканчивай со своими «но», Петр!» — зло сказала она. «У меня просто предчувствие, что за мной следили», — сглотнул он. «Правда, я не смог никого заметить, так что не знаю, была ли слежка». «Просто дай эликсир!» — Венера протянула ему ладонь. Петр повел себя странно. Сглотнув, он посмотрел ей над плечом, потом обернулся и, в конце концов, бросил взгляд даже наверх. Наконец, решившись, вынул из кармана колбочку затемненного стекла. Однако передавать его Венере почему-то не спешил. «Петр», — насторожилась Венера, — «что ты делаешь?» Сомнения закрались ей в душу. «Может, и эта помощь тоже обман? Как тогда, когда Ольгерд сам вызвался помочь ей?» «Я...» За спиной Венеры раздались шаги. Девушка обернулась, извлекая проводник. Потом нахмурилась. Кто-то приближался. Сначала она увидела белую маску в темноте, а потом ее обладателя, человека в черной униформе. «Нас нашли!» — прошипела Венера, вставая в боевую позу и заслоняя собой Петра. «Кто ты? Очередной прокуратор?» «Должно быть, действие блокиратора маячка кончилось». «Что?» — обернулась слегка Венера. «Я не знаю», — промямлил Петр. Внезапно девушка услышала звук разбивающегося стекла. Он настоящим страхом отразился в теле. По спине побежали неприятные мурашки, и ей даже показалось, что онемели пальцы ног. «Ты что, выронил его?» «Прости, я от страха!» Венера не ответила, потому что прокуратор в маске был уже близко. А потом он остановился, словно бы не желая им зла. «Беги, беги, Венера!» — внезапно крикнул Петр. «Это подельник Ольгерда! Ты знаешь, где убежище! У воровы есть еще эликсир! Двигайся туда, а я отвлеку его!» Венера не ответила, сильнее сжимая проводник. Драться она не собиралась, а думала, как бы грамотнее сбежать и какое заклинание для этого использовать, чтобы спасти еще и Петра. «От меня не нужно бежать», — проговорил прокуратор в маске знакомым голосом. Венера чуть было не открыла рот от неожиданности, но смогла промолчать. Узнавание пробежало другими, более приятными мурашками по ее телу. «Игнат?» — тихо спросила она. «Это ты?» «Я снял маску». Венера выглядела ошарашенно. Ее красивые глаза блестели в желтом свете единственного фонаря и казались от того еще больше и еще более удивленными. Мужчина же, что стоял за ее спиной, не выглядел удивленным. Он хмурился, и я знал почему. Все пошло не по плану. «Но что ты делаешь здесь?» — спросила, наконец, девушка. «Спасаю тебя. Спасаю от Ольгерда. Он», — я указал на мужика, что стоял сзади, — «подставной. Это его агент. А все, что тебе наплели про алхимический маячок, — вранье». «Что?» «Нет такого маячка». Перед тем, как начать миссию, Ольгерд просветил нас с Денисом свой план. Девушка была хитра, быстра и изворотлива. Именно поэтому Ольгерд не мог поймать ее. И тогда он пошел на хитрость. Оказалось, что их знакомство началось мирно. Они поужинали вместе. На мой вопрос Ольгерду, что связывало его и Венеру, он не ответил. Сказал, однако, что наплел ей после ужина, будто подмешал в воду эликсир-жучок, специальную субстанцию, при помощи которой девушку якобы могли отследить. Это была лишь байка. Таких эликсиров не бывает. Следили за девушкой трое агентов Ольгерда. Следили и знали, где она. Однако, когда Ольгерд сам или в компании Дениса пытался поймать ее, Венера постоянно уходила. И все это было лишь частью плана по поимке девушки. По схеме, предложенной Ольгердом, я должен был явиться навстречу Венеры и Петра и сорвать ее. Передача лжеэликсира антидота была бы пресечена. Петр должен был выронить колбочку, которая и так была пуста. А потом началась бы охота. Мне нужно было загнать ее как зверя, притвориться преследователем, чтобы девушка последовала в известное ей безопасное место, в гости к Воррове Аквильскому, придуманному Ольгердом алхимику, чью роль тоже исполнял его агент. Именно там, в небольшой заброшенной лавке, и поджидали бы Денис с Ольгердом. Вместе они смогли бы схватить девушку. Однако этому не суждено было случиться, потому что вмешался я. Теперь игра пошла по моим правилам. «Госпожа, прошу, бегите!» — кричал Петр. «Можешь не стараться», — ухмыльнулся я. «Я следую только своему плану. Не стану заманивать Венеру в ловушку». «Ловушку?» — нахмурилась девушка. «Нет, не слушайте его, он враг!» — не терял надежды Петр, но, кажется, умом понимал, что весь их замысел полетел в тартарары. Об этом свидетельствовало его поведение. Человек попятился, медленно пошел назад, а потом бросился бежать. «Стой, падла!» — обернулась Венера. «Убью!» — девушка направила на него свой проводник. «Оставь его», — приблизился я и положил руку ей на плечо. Венера аж вздрогнула и посмотрела на меня через плечо. Ее глаза расширились от удивления. Казалось, она не может оторвать взгляд от моего лица. «Пусть идет», — улыбнулся я. «Если он правда приспешник Ольгерда, то доложит ему обо всем». Каким-то странным, словно бы завороженным голосом проговорила она, не сводя глаз с моего лица. «И пусть». «Я совсем перестала что-то понимать», — опустила она свой нож. «Что происходит? Откуда здесь ты? Ты с Ольгердом?» Я хмыкнул. «Он думает, что да». «Официально», — улыбнулся я. «Я состою в группе по твоей поимке». Услышав это, девушка тут же напряглась. «Ну-ну, не волнуйся», — успокоил я ее. «Я на твоей стороне. По сценарию я должен был отобрать у Петра флакон и разбить, а потом загнать тебя в западню». «Что?» «Сейчас расскажу». И я повел короткий рассказ о хитроумной схеме Вераксиса. На самом деле, я бы никогда не подумал, что такой здоровяк, который будто бы может идти только в лоб, придумал весь этот хитроумный план. «Вот подонок! Так я все это время могла просто уехать? Нет никакой слежки!» «Было», — я пожал плечами, — «только через агентов, а не какой-то там алхимический маяк». Венера по-мужски сплюнула себе под сапожки, выругалась таким грязным матом, что я даже засмеялся. «Что же мне теперь делать?» Девушка засуетилась, стала метаться, будто не могла выбрать направление, куда ей пойти. Я остановил ее, взяв за локоть. «Не волнуйся. «Постой спокойно. У нас свой план». «И какой же?» «Денис Фомин, второй прокуратор, заодно со мной. Он не даст Ольгерду схватить тебя». Девушка не ответила. Посмотрела снова очень удивленно, как в первый момент нашей встречи. «Как ты это сделал?» — сглотнула она. «Сделал что?» «Повзрослел. Мы не виделись сколько? 3 недели? Как ты смог так возмужать?» Девушка отстранилась, осматривая мою фигуру. «Ты выглядишь не как подросток, каким я тебя запомнила, а как мужчина. Может, как-нибудь расскажу, если будет время. Но сначала ты ответишь на мои вопросы, ну а потом мы отправимся к ним». «К кому к ним?» — нахмурилась Венера. «К Ольгерду, чтобы раз и навсегда разрешить этот конфликт, разрезать узел». «Ты хочешь, чтобы я тоже пошла туда? Пошла с тобой?» «Нет», — я отрицательно мотнул головой. «Решай сама, идти или нет. Я хочу другого». «Чего же?» «Узнать, чего хочет Ольгерд. Почему он охотится за тобой? Почему так жаждет поймать? Он объявил тебя преступницей, нарушившей кодекс, но не показывает имперский ордер о твоем аресте. Говорит, что ты опасна, но и не думает убивать. Он будто с ума сошел в желании поймать тебя. Сегодня вечером у нас даже была дуэль. После нее здоровяк немного успокоился. Не знаю, надолго ли». Венера вздохнула, отвела взгляд, поджав губы, а потом заговорила. «Он был послан, чтобы вернуть меня обратно в Москву, вернуть к моему работодателю, тому, у кого я была наемником. Петр Лодычев, мой дядя, дядя Павла Замятина. Именно он тайно занимался тренировкой наемников для ордена Новой Маны. Значит, Ольгерд связан с орденом. Вот так поворот. А ты не хотела этого и потому сбежала от него?» Девушка снова ответила не сразу. Мне показалось, что она как-то покраснела, хотя это мог быть просто своеобразный блик света уличного фонаря. «Нет, я решила сбежать от него, когда он признался в том, что должен вернуть меня Лодычеву». Девушка повременила еще пару мгновений, а потом все же продолжила. «А потом сказал, что не будет возвращать, а оставит себе». «Оставит себе?» — нахмурился я. «Да, он сказал, что я пойду с ним, как наложница». «Что?» — я поднял брови. «Угу, так я ему понравилось». «Серьезно?» — иронически улыбнулся я, пытаясь не засмеяться. «Здоровяк, что ли, втюрился в тебя?» «Я не знаю», — теперь нахмурилась уже Венера. «Он нервный, как лось во время гона, и такой же агрессивный». «Мне все равно», — надула губы Венера. «Что он думает? Я не собираюсь идти к этой скотине. Когда я прямо заявила ему об этом, то он ответил, что ему плевать, он возьмет меня по праву сильного». «Это похоже на него», — я кивнул. «Но зачем ты вообще встречалась с Ольгердом?» «Он обещал», — серьезно проговорила девушка, «что поможет мне завершить дела в Москве и уехать вглубь империи, подальше от всех этих дворянских разборок». «При условии, что ты согласишься стать его наложницей». «Да». «Проклятье!» — не сдержал я смеха. «Он затеял все эти оперативные мероприятия только чтобы закадрить тебя. Ты б его видела, Венера, у мужика крыша едет от любви». «Мне плевать», — девушка надула губки. «Что у него там едет, а что стоит? Последнее он даже пытался мне показать, но я послала хама к черту. Вот только теперь не знаю, как отвертеться от него». «Я знаю», — улыбнулся я. «Знаешь?» Девушка сделала удивленное и даже какое-то наивное лицо. «Знаю, Венера, и вот как мы поступим».